Лекция 12. О несправедливости и темных силуэтах. Я редко психую, но в такие дождливые и полные обид дни понимаю, что без этого никак. «Кристен, я могу помочь!» Арктанхау сурово глянул на приближающуюся, точнее, прихрамывающую в его направлении меня, и, кажется, вздохнул. «Нет, а он чего хотел? Что я молча смирюсь с отстранением и с опущенным носом поковыляю в лагерь?» Наивный. «Да пойми!» — набивала себе цену. «Я же знаю этот лагерь как свои 5 пальцев! Я 4 года подряд ездила сюда на все летние смены!» Северянин коснулся моего лба кончиками указательного и среднего пальцев, показал мне. Они были красными от крови. «Ты ранена». И только теперь я почувствовала, что лоб разрывается от тупой боли. По виску бежит вовсе не теплая капля дождя, а что-то другое. Вот и когда только успела. Неужели на земле валялась палка, а я не заметила? Я вцепилась в его широкое запястье, как в спасательный круг, и посмотрела в глаза командира. «В нашей группе я единственная фаорка. Будучи ребенком, я излазила здесь все, что можно и нельзя, и знаю эти места даже лучше воспитателей. Ты не можешь отослать меня из-за пустякового пореза!» Кристен бросил на меня долгий взгляд, в котором читалось очевидное. Все он мог. И не только мог, но и вот прямо сейчас планировал сделать. К его чести, он даже пару секунд поколебался, прежде чем я услышала неизбежное. В 50 метрах отсюда одноэтажное здание столовой. Там разместили временный штаб. Иди туда, Адриана, пусть тебя осмотрят лекари. В груди, подобно недавнему грому, взорвалось чувство глубокой несправедливости. Захотелось кричать, грозя кулаками небу, в сердцах пнуть ветку упавшего дерева, но я поступила лучше. Я сконцентрировала все это в глухую холодную ярость, сделала шаг навстречу Кристену и отчетливо и ровно сказала: «Я не нуждаюсь ни в твоей жалости, ни в особом к себе отношении». Сказала и едва не отшатнулась. Просто мои слова подействовали на Кристена, как приказ трансформации на оборотня. Северянин дернул уголком губ и преобразился. Его черты утратили юношескую мягкость и привлекательность. Линии стали грубее, загадочнее, а еще застыли, как смола на ярком солнце. Но хуже всего — тревожное чувство опасности, которое я испытала, когда Кристен Арктанхау сделал шаг и склонился к моему перепуганному лицу. «Ни первое, ни второе здесь роли не играют. Я действую в соответствии с должностью старшего в десятке. Еще раз подчеркиваю, старшего и опытного. Вы, адепт Кэнэш, ранены и не в состоянии помогать разыскной группе. Более того, ваше нахождение в наших рядах замедлит продвижение десятки». Даже не знаю, что удивило меня больше. Холодные резкие интонации в его голосе или это внезапное «Вы, адепт Кэнэш». Разговор окончен. И Кристен демонстративно развернулся ко мне спиной. Я таки пнула в сердцах ветку, мирно валяющуюся на земле, тихо ругнулась, а после уверенно похромала в сторону тропинки. Потом одумалась и вернулась под крылышко едожала. Стараясь не встречаться взглядом ни с кем из парней, доковыляла до своего рюкзака, со злым сипом закинула снаряжение, подтянула лямки. Глаза жгло от слез, а в горле застрял ком, но я держалась. Держалась, потому что знала. На меня все смотрят и жалеют. Держалась, потому что чувствовала взгляд Кристена Арктанхау. Власта заступила мне дорогу. «Адриана!» Она явно не знала, что сказать, но подбодрить хотела. Не поднимая головы, я сжала ее холодную ладонь. «Послушай, они сплавлялись вниз по течению. Там много островов. Ищите на них, а не по берегу. Костер под таким дождем они не разведут. Сигнальных маяков в лагере нет, поэтому ребята будут играть на трубе. Слушай песню». «Песню?» Девушка переступила с ноги на ногу. «Да, песню. Там подсказка, где их искать. И, Власта, там дети. Их надо вытащить». сделаем все, что сможем». Я кивнула и пошла, стараясь не замечать ни холода, ни теплых капель дождя, ползущих за шиворот. «Эрик, проводи адептку до столовой», — отдал приказ Кристен. «Сама дойду». «Адриана, не дури!» Попытался настоять командир, но я решительно вломилась в просвет между кустами малинника, куда Эрик, при всем своем желании, не смог бы протиснуться ни боком, ни на четвереньках, ни ползком. Оставшись одна, я побежала вперед, держа развалины деревянной часовни в качестве ориентира. «Нечестно! Нечестно!» — грохотало сердце в груди. «Мне так хотелось поскорее остаться одной, уйти и спрятаться, что я совсем забыла о ноге. А вот нога о себе не забыла и напомнила всему телу, что она вообще-то пострадавшая, а вокруг мокро и безумно скользко». Оступившись и поскользнувшись, я завалилась на бок и кубарем покатилась вниз. В один из неконтролируемых переворотов вес рюкзака скорректировал падение, и остаток пути я проехала вниз на пятой точке. Собрала по пути все шишки, опавшие иголки, больно приложилась обо все камни и ветки. И, наконец, замерла на самом дне неглубокого оврага. Лежала на спине, раскинув руки в стороны и пристроив голову на рюкзаке, задравшемся при спуске в район шеи. Лежала и кусала губы. Там, наверху утеса, я почувствовала себя несправедливо обиженной. Но здесь, на самом дне оврага, на меня накатило ощущение, что я маленькая никчемная неудачница. И тогда нечто зыбкое и неизмеримое, что по ошибке зовут силой воли, не вынесло тяжести испытаний и сломалось. Я заплакала. Но и этого оказалось недостаточно, чтобы унять боль. Поэтому я закричала и забила пятками по мокрой от дождя земле. Сжала в левой руке лесную подстилку и швырнула влажный ком из сосновых иголок и земли. Гром яростно вторил моей обиде. Дождь смешивался со слезами и кровью. Верхушки сосен стонали и раскачивались в такт с моими жалкими завываниями. Я плакала и плакала. Плакала и кричала в надежде исторгнуть из себя этот отвратительный сгусток из разочарования и осознания своей полной никчемности. Ничтожество. Неудачница. Позорище. Как только мысленно я себя не обозвала. А потом прогремел еще один долгий и продолжительный стон грома. И все резко закончилось. Нет, дождь продолжал барабанить, но я сама успокоилась. Посмотрела на серые тучи, виднеющиеся в просветах кроны, шмыгнула носом и тихо пискнула. «Пью!» И сама удивилась случившемуся. «Зачем? Кому я обращаюсь? Если наверху действительно есть кто-то, о ком говорят во всех религиях, то выглядит он совсем не как дружелюбный звездокрыл, который случайно прижал меня хвостом. Так есть ли смысл пытаться сообщить о своем существовании этому гигантскому любителю крепких объятий?» Но неугомонное воображение уже шаловливо подсунуло образ черного дракона в белой тоге на неизменном пушистом облачке. «Пиу!» — крикнула я чуть увереннее и расхохоталась. «Все, зовите мозгоправа». Сквозь рвущийся наружу смех утерла слезы, дождь и кровь. Шмыгнула носом. Подняла левую руку, сложила пальцы пистолетиком и выстрелила в просвет между кронами. «Пиу!» И тут сквозь шум непогоды послышалось ответное «Пиу!». Я выпуталась из ремней рюкзака и резко села, вслушиваясь в царившую вокруг ночь. Показалось? «Пиу!» — жалобно пискнул кто-то. Вскочила даже раньше, чем поняла. Спотыкаясь и прихрамывая, я побежала в направлении звука. Рюкзак я бросила во враге. Точно тот был материальным доказательством груза моих обид и несправедливых обвинений. И скажу честно, без него бежалось намного легче. Обдирая кожу на руках о шершавые корни, я вскарабкалась наверх, выпрямилась и сорвалась на бег. Шумно дыша и петляя между стволами деревьев, выскочила к берегу и замерла, всматриваясь в темноту и косые линии дождя. Кто кричал? С правой стороны начинались четыре спуска в воду, где купались дети в жаркие летние деньки. Точнее, начинались тихие заводи с чистыми спусками от первого корпуса, а в этой части они заканчивались. Дальше русло реки делало плавный поворот. Воспитатели лагеря боялись, что кто-то может утонуть, поэтому старались не выпускать детей из поля своего зрения. Но каждую смену находился самый умный. Он искренне верил, что там дальше пляжи лучше, спуски мягче, а вода теплее. Вот почему здесь построили небольшую лодочную станцию. В домике хранили лодки, спасательные жилеты и весла. Самое ценное, по мнению местного завхоза. И здесь же хранили важное, по их собственному мнению, многие поколения детей, приезжавших на смену. Здесь была стена отчаянных. Темные деревянные бревна берегли имена сотен смелых мальчишек и чуть меньше девчонок, доказавших свое право быть вписанными в историю лагеря «Галчонок». Каждый ребенок, проживший смену в этом лесу, мог назвать себя «Галчонком», но не каждый «Галчонок» имел право вооружиться острым гвоздем, подойти к домику и остаться в памяти этого места. Присмотревшись, я заметила темный силуэт, прижимавшийся к деревянной стене дома. Судя по росту, это был 10-летний балбес в черном плаще, чей капюшон был надвинут так низко, что скрывал все личико. Галчонок прятался под небольшим козырьком крыши и, кажется, дрожал от холода. Как он оказался здесь, у лодочной станции? Почему улизнул среди ночи из своей комнаты? Как перепуганные взрослые этого не заметили? «Эй!» — крикнула я, быстрым шагом направляясь к домику. Ребенок вздрогнул, повернул голову на звук. В темноте блеснули большие глаза. Помня, что дети порой ведут себя непредсказуемо, я подняла руки, показывая, что ничем не вооружена, и прибавила шаг. «Эй, не бойся, все хорошо!» Только бы он не рванул от страха в лес, только бы не рванул. «Все хорошо, слышишь? Меня зовут Адриана Нэш, я адептка факультета едожалов. Мы приехали искать детей, которые пропали из-за грозы, и...» Порыв ветра дернул меня за мокрые пряди волос, но полы плаща мальчугана даже не дрогнули. Малыш подался вперед, не то вглядываясь, не то прислушиваясь к звукам моего голоса. И тут я заметила то, отчего внутренности полоснуло страхом. На ребенке не было капюшона. Его лицо оказалось видоизмененным и полностью черным.